Да нет, не сходи с ума, Тед Тапс. Он с минуту задумчиво смотрел на Тузатрев. А тот спокойно сидел и смотрел на Теда Тапса. Затем фермер Тапс в некотором смятении прочистил горло, глубоко вздохнул и, повернувшись, сказал: «Ну, иди за мной, Туз», и пошел через двор. Будто во сне он видел, как слева марширует вслед за ним поросенок, розовый пятачок вровень с фермерским каблуком и странной формы черной отметина на боку, гордо выставлена всем на показ. И, может быть, потому что Туз маршировал так браво, Тед Тапс вспомнил время, когда много лет назад был солдатом. И он расправил плечи, выпятил грудь и втянул живот. «Левой, правой! Левой, правой!» Шел он через двор до самой двери, и тут фермер Тапс машинально крикнул: «Стой!» Туз остановился, как вкопанный. В деннике фермер поспешно сел на тюк с соломой. Чудные мысли пронеслись у него в голове, и он почувствовал слабость в ногах. Он облизнул губы, опять сделал глубокий вдох и сказал охрипшим голосом: «Туз, ложись!» Туз лег. Фермер Тапс поперхнулся. Он вытащил из кармана большой белый в красных горошинах носовой платок и вытер лоб. «Туз», — сказал он, — «слушай меня внимательно. Мне бы не хотелось ошибиться. Не знаю, может, мне это только кажется. Может, я слегка свихнулся. Может быть, это только совпадение или это чудо. Но я хочу знать наверняка. Так что ответь мне честно, юный Тустрев, скажи старику Теду Тапсу правду». Он сделал паузу и затем очень медленно и отчетливо произнес: «Ты понимаешь все, что я говорю?» Поросенок хрюкнул дважды. Глава 3. Туз и коза. «Надеюсь, и ты сможешь понять то, что я собираюсь сказать», — подумал Туз. Поросята всегда голодные, а он с раннего утра, еще задолго до того, как фермер отправился на рынок, ничего не ел. Теперь он был ужасно голоден и издал короткий, но пронзительный крик. Фермер Тапс, который всю свою трудовую жизнь держал поросят, не мог не знать, что такой крик означает или ярость, или страх, или голод. А так как поросенок не выглядел ни сердитым, ни испуганным, Тапс все понял как надо и поспешил за едой. «Он не так глуп, как выглядит», — громко произнес Туз. «За своей внешностью ему не угнаться», — послышался голос. Туз крутанулся и увидел в неясной глубине денника странное существо. Оно было покрыто длинной сероватой шерстью, которая свисала по бокам, как занавеска, и у него была седая борода и пара острых загнутых рогов. Коза шагнула вперед на свет и стояла, глядя сверху вниз на поросенка. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Туз. Тустрев. Смешное имя», — сказала коза. «Почему тебя так назвали?» Туз повернулся так, чтобы был виден его левый бок. «Из-за этой метки», — сказал он. «Это как-то связано с игрой, в которую играют люди с картами». «Откуда ты это знаешь?» — спросила коза. «Он сказал мне». «Тед Тапс сказал». «Тед Тапс? Его так зовут? Откуда ты это знаешь?» Тузу захотелось сказать: «Что это ты задаешь так много вопросов?» — как говорила его мать. Но коза будто поняла его шестым чувством, которое есть у животных, и продолжила: «Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я задаю так много вопросов, но мне любопытно узнать, как это ты понимаешь, что говорит человек?» Взгляд ее желтых глаз был добрым и мягким. «Просто понимаю», — сказал Туз. «Я не знаю, как. Я думал, что все животные понимают, но мама сказала, что ни одна свинья никогда не понимала. И ни одна коза, ни одна корова, ни одна овца, ни одна лошадь, ни одна курица, насколько я знаю», — сказала коза. «Я прожила здесь всю мою жизнь, все 15 лет, и я различаю только одно слово, которое он говорит, мое имя». «Какое же?» «Нэнни». Как раз в это время фермер Тапс открыл дверь и вошел, неся ведро с пойлом. Он вылил его в корыто. Туз сразу уткнулся в него, а Тапс стоял и одобрительно наблюдал за поросенком. «Я тебе кое-что скажу, Нэнни», — произнес он, похлопывая по шерстистой козьей спине. «Ты видишь необычного поросенка. Я имею в виду не только его метку. Пусть я ослепну, если этот поросенок не понимает, что я ему говорю. Он подождал, пока туз дочисто вылезал корыто и повернулся к нему рылом, а потом сказал: «Но теперь, юный туз, позволь представить тебе. Это Нэнни. И я поместил тебя с нею, чтобы она за тобой присматривала и научила тебя кое-чему. Она вырастила много детишек, и вряд ли есть что-то такое, чего она не знает. Она составит тебе компанию, и ты не будешь чувствовать себя одиноким». «О чем это он?» — спросила Нэнни, когда фермер ушел. «Пару раз я слышала мое имя, но остальное было обычным человеческим бормотанием». «Он сказал что-то очень мудрое», — ответил туз.